Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Александр Зайцев. Стратегия одиночки. Книга 3. Том 1. Глава 1. Третий раз за последние полчаса непослушная швейная игла едва не проколола мне палец, но сейчас я был внимательнее и не позволил ей этого. Напротив меня в жестком кресле за массивным столом сидел юный Аун и монотонным голосом зачитывал вслух деловые бумаги своего отца, которые ему удалось найти. Таким образом он пытался понять, кто стоит за покушениями на его жизнь. Я же слушал вполуха, и не потому, что не хотел спасти паренька, а потому, что мне мало что говорили эти договора, так как я не разбирался в специфике деловых законов Триеса. Меня больше занимал свежий разрез на новой дорожной сумке, тот самый разрез, который я и старался сейчас зашить. В моей земной жизни мне бы и в голову не пришло что-то зашивать, я бы или купил новую вещь взамен порванной, или отдал ту в ремонтную мастерскую. Но память будущего мне подсказывала, что мелкий ремонт своих вещей — это тот навык, который значительно облегчит твою жизнь на Айне. Так как будущий я освоил эту науку, то теоретическими знаниями я нынешний владел в полной мере, и трудности вроде ничего не предвещало. Но подлая швейная игла, казалось, обладала собственным, весьма изощренным сознанием, и от каждого моего движения так и норовило перевернуться немного иначе или соскользнуть, да так, чтобы проколоть подушечку моего пальца. Теория теорией, но моторные навыки в данном деле оказались столь же важны, как и в военном мастерстве. И когда он предложил мне помочь в зашивании нанесенного ножом неизвестного убийцы разреза, я отказался, о чем сейчас, по прошествии почти получаса, начал жалеть. Опытный портной справился бы с этой работой за пару минут. У меня же ушло намного больше времени. И все же, подобные мелочи... Оторвав глаза от бумаг, а он взглянул на довольно кривой, хотя и надежный шов, получившийся в результате моих трудов, но не договорил и замолчал. «Продолжай», — вздохнул я. «Не люблю такого. Начал говорить. Договаривай». «Ну...» Паренек опустил взгляд, словно подбирая правильные слова, а потом заговорил вновь. «Подобные мелочи вас выдают. С головой выдают». «Продолжай», — не понял я его. «Вы выдаете себя за простого странника, но опытному взгляду, по вашим движениям и манерам, становится понятно, что вы благородного происхождения. А когда вы начинаете говорить, то ваша речь еще более убеждает вашего собеседника в этих выводах. А ваше неумение обращаться с простой швейной иглой развеивает последние сомнения в вашем происхождении». «Что не так с моей речью? Я специально стараюсь говорить просто, иногда даже перегибаю в этом палку, и это замечание юноши меня задело». «Да, слушая ваши речи, вначале вас можно принять просто за образованного человека». Не обязательно благородного, но... Как меня бесит его привычка прерываться на середине предложения и замолкать иногда почти на минуту, подбирая слова. Но сейчас я его не тороплю. Не столь важно, что вы говорите. Куда важнее, как вы это делаете. Меня буквально переполняет желание встать со стула и отвесить пареньку несколько увесистых затрещин, потому как он, по его мнению, договорил и дальше объяснять свои слова не собирается. Сделав 6 глубоких вдохов, я досчитал до дюжины и нарочито медленно и аккуратно упаковал швейные принадлежности в специальный дорожный пенал. И только после этого поднял тяжелый взгляд на Ауна и как мог спокойно спросил. «И как же я говорю?» «А?» — отложив бумаги, удивленно уставился на меня мальчишка. Его выражение лица сейчас напомнило мне взгляд Шерлока Холмса на доктора Ватсона, который удивлен, что человеку нужно пояснять столь очевидные вещи. «Объясни подробнее, что не так с моей речью. Это важный элемент моей мимикрии под местного уроженца, и мне надо понимать, в чем мои ошибки, поэтому я так настойчив». «Вы говорите не так. отложив бумаги в сторону, а он сцепил пальцы в замок. «Не сами слова, не произношение, а то, как вы говорите. Когда будете на улице, приглядитесь к тому, как говорят простые люди. Даже образованный и торговый люд. Мы все жестикулируем. Мне сейчас, чтобы не махать руками в такт словам, приходится сцепить ладони, и то трудно удержаться. А вы разговариваете, словно ожившая древняя статуя, будто у вас нет этой потребности сопровождать свои слова жестами. Причем вы не прилагаете к этому никаких усилий, для вас это естественно. А значит, вы росли в окружении людей, которые привыкли так общаться. Впитали это с молоком матери». Парень повысил голос, увлекшись своими доводами, при этом, словно в подтверждение слов, его пальцы разжались, и он принялся активно жестикулировать. «А подобные манеры свойственны только высшей аристократии. Я знаю многих богатых и влиятельных людей, которые пытаются разговаривать так же. Так они стараются показать собственную значимость, но сразу видно, как трудно им это дается и как неестественно для них подобное поведение. Меня отец тоже пытался учить говорить именно так, аргументируя это тем, что, общаясь с благородными, я так произведу на них куда лучшие впечатления, а значит, получу лучшие контракты. И я пытаюсь, честно, даже в этот момент пытаюсь, но мне это дается безмерно тяжело. Вы же совсем другое дело. Сейчас, когда мне выгодно то, что меня считают скрывающим свое происхождение отпрыском благородного рода, замеченное Ауном играет мне на пользу. Но если я решу сменить свою легенду, то подобная мелочь может мне все поломать. Этот паренек, сидящий напротив, меня удивляет. Иногда он подмечает такие детали и делает настолько неожиданные выводы, которые не очевидны даже мне. Но в то же время он не заметил 4 покушения на свою жизнь. «Значит, больше жестов?» — с усмешкой спросил я и сопроводил свой вопрос тем, что развел ладони в стороны. «Да, уже лучше», — натянуто улыбнулся Аун в ответ. По его выражению лица стало понятно, что над этим мне надо поработать более серьезно. Несмотря на то, что в основную сборную страны мне пробиться так и не удалось, но на некоторые международные соревнования я все же отбирался. Не показал там ничего сверхординарного и только раз побывал на пьедестале, да и то на последней его ступени, да и турнир тот был местечковый. Но до сих пор помню итальянскую команду и как размахивал руками, словно вертолет, заходящий на посадку, их капитан, когда открывал рот. Пожалуй, мне надо примерить на себя подобное поведение. Вначале, конечно, будет немного наигранно, да и итальянцам по импульсивности речи мне не стать никогда, но это копирование привнесет в мое поведение недостающую экспрессию. Вывернув дорожную сумку наизнанку, еще раз проверил прочность сделанного мной шва и остался удовлетворен данной проверкой. Да, получилось немного коряво, несколько стежков явно выбивались из единой линии, но шов вышел, тем не менее, вполне нормальным и не должен был расползтись от предполагаемых нагрузок. Все это время я продолжал слушать, как Аун зачитывает деловые документы. Иногда честно пытался вникнуть, нет ли в них какого подвоха, но быстро сдавался, так как, не зная местных торговых обычаев и законов, просто был не в состоянии уловить многие нюансы. Единственное, чем я реально мог помочь мальчишке, это попытаться обезопасить его, пока находился рядом. На роль детектива в незнакомом городе и чужом мире я объективно подходил плохо. Если бы дело касалось землян, я бы честно постарался вникнуть и раскрутить клубок загадочных покушений. Но в данном случае найти заказчика убийства я мог разве что случайно. Да и по правде, для меня было куда важнее добиться своих целей. К тому же он сейчас мне полезен, да и нравится мне этот смышленый мальчишка, но жизнь свою ради его спасения я положить не готов. «Надо светильник подготовить», — отложив очередной документ в сторону, произнес юноша. «Договоров тут еще много». Он тяжело вздохнул и пнул ногой открытый сундук, полный различных бумаг и свитков. «Даже до утра не успеем все прочитать». «Не стоит», — прервал я его размышления. «А?» — удивился мальчишка. «У меня на этот вечер и ночь другие планы». Пожимаю плечами, упиваясь своей мелкой местью и не договаривая, как он это делал совсем недавно. «Мелочно, понимаю, но мне приятно смотреть на его лицо сейчас. Пусть посмотрит на свое поведение со стороны. Ему полезно будет». «Но разве изучение этих документов не самое важное?» — попытался возразить купеческий сын. «Конечно, я мог придумать много правдоподобных отговорок, но сейчас все это показалось мне неуместным. Поэтому не стал врать, а сказал все как есть. Для тебя изучение этих документов и правда может быть самым важным». Пожав плечами, я демонстративно развел руки в стороны, добавляя тем самым жестикуляции. «Но у меня есть свои планы на этот вечер и ночь. Планы, которые для меня не менее важны, чем твои для тебя». Юноша ненадолго подвис, переваривая мной сказанное. На его лице за несколько секунд пронеслась целая гамма чувств от полного непонимания до обиды и страха, которые потом все же сменились на некоторое злое понимание, причем злость он постарался быстро спрятать. «По мне этого не скажешь. Не знаю почему, но то, что я увидел на лице юноши, заставило меня быть с ним немного более откровенным, чем ранее. Но на самом деле мы с тобой находимся в очень похожем положении. И моя жизнь также висит на волоске». «О!» Глаза Ауна расширились, словно блюдца, и было видно, что он сразу мне поверил. «Поэтому я готов помогать тебе, но приближать при этом собственную гибель...» Мои руки вновь разошлись в стороны, а губы скривила немного злая усмешка. «Извини». Мое извинение даже звучало полностью формально. Как бы хорошо я к этому мальчишке не относился, но ставить его проблемы выше своих не собирался, что было разительной переменой по сравнению с моим земным поведением. До того, как на меня свалилась память будущего, я был из тех, кто, наоборот, часто ставил чужие проблемы выше своих. Но то, через что прошел прошлое я, изменило мою психику и мировосприятие. Причем я осознаю это, но считаю, что так даже лучше. Спасать мир, будучи альтруистом, прерогатива просветленных и пророков, и ко мне совершенно точно отношения не имеет. Уже более-менее зная Ауна, я не ждал от него взрыва эмоций после моих слов. Но паренек все же удивил меня. Отложив свиток в сторону, он размял пальцы и спросил деловым тоном, практически не переигрывая: «И какие у нас планы на этот вечер и ночь?» С трудом удержавшись от ответного уточнения «у нас?», я немного удивленно поднял левую бровь и наклонил голову. Юноша мою пантомиму понял прекрасно и тут же добавил: «Не думаю, что оставаться ночью одному в этом пустом доме будет для меня лучшим выбором». Он откинулся на кресле и демонстративно уставился в окно. «На дом, конечно, наложено сторожевое заклинание, но оно самое простое и остановит разве что пьяниц или охотящихся за едой беспризорников». Его губы дрогнули в легкой усмешке. «Ну или если кто-то обнаглеет настолько, что решит за раз вынести весь склад. А вот от проникновения профессионального убийцы, боюсь, не спасет». После чего тяжело вздохнул. «Оставить новую — это не только дорого, но и долго. Да и надо еще найти незанятого мага, что за оставшееся до темноты время мне точно не успеть». Парень ненадолго задумался, после чего продолжил уже более грустным тоном: «Да и если быть честным, никакая магическая защита от настоящего профессионала не спасет. Если бы на тебя охотились настоящие профессионалы», немного пародируя его интонации, ответил я, «то ты был бы уже давно мертв, невзирая даже на благословение». Так как в прошлом цикле я не раз пересекался с представителями гильдии убийц Дейтрона, то знал, о чем говорил. После пары неудач гильдия к выполнению заказа подключила бы специалиста на виток выше цели, и невероятная удача клиента уже бы не имела значения. «Да, вы так думаете?» — с легким облегчением выдохнул Аун. «Поправь меня, если я ошибаюсь». Сложив ладони в замок, я, не вставая со стула, наклонился к юноше. «В Триесе есть гильдия воров. Это, впрочем, не такой большой секрет». «Да», — кивает мальчишка. «Торговцы это знают. Мой отец даже им платил, как он выражался, взносы. Но вот единой гильдии убийц в вашем городе нет. Об этом мне говорил еще Эндер, когда рассказывал о городах-государствах на побережье. Я слышал, что три десятка лет назад гильдия убийц сцепилась с храмом Это противостояние закончилось для головорезов весьма плачевно. После небольшой паузы он добавил. И головорезы сами лишились голов. Причем, как поговаривают, обезглавили всех, даже осведомителей. И с тех пор в Триесе нет этой гильдии. Но это слухи, а как обстоят дела на самом деле, мне неведомо. Да и наемные убийцы, не объединенные в единую организацию, в городе есть, — добавил он уверенно. «Точно?» — переспросил я. «Дядя при мне случайно один раз обмолвился», — начал рассказывать юноша, но опомнился и завершил свой несостоявшийся рассказ словами. «Впрочем, это дело семейное». «Это укладывается в мои выводы», — киваю я на слова мальчишки. «Выводы?» «Я не знаю, кто заказчик твоего устранения». «Устранение?» — удивился Аун, а затем цокнул языком. «Я понял. Как лаконично и иносказательно. Извините, что прервал. Продолжайте». «А вот о возможном исполнителе у меня уже есть предположение. Тема была такая, что в этот раз я решил не издеваться над юношей и воздержался от театральных пауз и нагнетания. Скорее всего, это не организация, а одиночка. Но одиночка хорошо подготовлен и как минимум бронзового ранга. Впрочем, вряд ли его ранг выше стали». «Почему вы так решили?» Подняв сумку, я продемонстрировал разрез, который только что зашил. «Я видел удар, но вот разглядеть нападавшего не смог», — поясняю пареньку. «Выпад убийцы Сапфира и выше в такой толпе я бы вообще не заметил. А будь он ниже бронзы, я бы наоборот успел рассмотреть. Да и боец на виток спирали выше тебя не промахнулся бы столько раз подряд, несмотря даже на твое благословение». «Да?» — приободрился юноша. «Значит, вы думаете, что за мной охотится одиночка от бронзы до стали?» «По поводу одиночки я не так уверен, а вот ранги предполагаемого убийцы или убийц, скорее всего, определил верно. Поднимаю вверх указательный палец, тем самым привлекая дополнительное внимание к тому, что скажу. Но на твоем месте я бы не расслаблялся. Тот, кто нанес этот удар...» Мои пальцы пробежали по свежему шву на сумке. «Совершенно точно знает свое дело. Хорошо знает». «Я понял». Улыбка пропала с лица мальчишки, и его губы сжались в тонкую линию. «И тем не менее остаюсь при своем мнении». Он обвел комнату широким жестом. «Оставаться одному в доме на ночь с моей стороны будет неразумно. Так что какие у нас планы на этот вечер и ночь?» Повторил он свой изначальный вопрос. Тяжело вздохнув, я внимательно всмотрелся в лицо юноши, взвешивая то, что ему нужно знать, а что нет. И чем больше думал, тем отчетливее понимал, что угрозы со стороны Ауна мне ждать не следует. Пока есть опасность его жизни и не закончился турнир, он не пойдет против меня. Это ему банально невыгодно. А вот после того, как все проблемы мальчишки будут решены, он, возможно, и расскажет кому-то что-то обо мне. Но для меня это уже не будет иметь значения. К тому моменту я уже буду далеко от Триеса. А вот скрывать от него все будет проблематично, так как мы часто будем находиться рядом. И моя скрытность может заставить его подозревать, что я задумал что-то нехорошее по отношению к нему. А уже это недоверие может привести к совершенно непредсказуемым выходкам с его стороны. Эти мысли пронеслись в моей голове, словно одно дуновение ветра. И привкус этих размышлений мне не понравился. Неужели я теперь обречен на такую жизнь? Вечное недоверие ко всем. Постоянный просчет поведения даже тех, кому хотел бы доверять. От подобного вывода заломило в затылке. Передо мной сидит юноша, который считает меня своим спасителем и единственной надеждой. При этом я вижу, что он относится ко мне чуть ли не как к старшему брату. И тем не менее, я сижу и взвешиваю, как он может меня предать и во что это предательство мне выльется. Неужели из-за памяти будущего я превращаюсь в аморальное чудовище? И тихий шепот на задворках сознания поддакивает. Если это потребуется для спасения мира, то превращусь. И если вспомнить, как я вполне серьезно рассматривал вариант убийства мастера по камню только для того, чтобы завладеть мелким предметом, то процесс этого превращения уже давно запущен. «Хе-хе!» — прокашлялся Аун, возвращая меня из тяжелых размышлений в реальность. «Первое. Я бы хотел навестить Криста и узнать, как у него дела». Начал я издалека. На самом деле прогулка до порта была не более чем поводом выйти из дома на долгое время. Хотя землянина и правда неплохо было бы увидеть и, возможно, подтолкнуть в верном направлении. «Это лучше перенести на утро», — возразил мне юноша и тут же добавил. «Я узнавал. Всех восставших с кровавой волны поселили в одной из флотских казарм, пока не найдется покупатель на галеру и бесхозные товары, и они не смогут оплатить жилье в городе». «Да?» Удивительная предусмотрительность местных чиновников. На Западе всех бывших рабов просто выкинули бы на улицу. «А в часть порта, принадлежащую флоту, после заката посторонних не пускают», — пояснил парень. «Так что этот визит лучше отложить до утра». «Завтра уже начало турнира», — поморщился я в ответ. «Начало в полдень, да и начнется все с общего боя на железе, так что времени после восхода дойти до порта у нас будет достаточно». «Убедил», — киваю я, принимая его доводы. И это простое слово действует на мальчишку словно заклинание воодушевления. У него расправляются плечи, и даже взгляд немного светлеет. Неужели для него так много значит мое, даже столь мелкое признание? Я же для него, по сути, чужой человек, случайный попутчик. «Если визит в порт был первым, то что второе?» — наклонив голову, спросил этот умник. «Меня интересует участок между 7-й и 8-й городскими башнями». Откладывая в сторону сумку, я встаю на ноги. «И что же там такое интересное?» Также, поднимаясь с кресла, спрашивает Аун. Мой взгляд, словно точка от лазерного прицела, сводится на переносице юноши. Мой голос холоден, как внезапный порыв ветра на зимнем Сахалинском побережье. «Я еще не решил, стоит ли тебе это знать».